Последовало долгое молчание. Персик вслед за гроздью упал на песок. «Знаете, граф, — сказала, наконец, Мерседес, с мольбой, глядя на Монте-Кристо, — есть такой трогательный арабский обычай. Те, что вкусили под одной кровлей хлеба и соли, становятся навеки друзьями». «Я это знаю, сударыня, — ответил граф. — Но мы во Франции, а не в Аравии. А во Франции не существует вечной дружбы, так же, как и обычая делить хлеб и соль». «Но все-таки, — сказала графиня, дрожа и глядя прямо в глаза Монте-Кристо, и почти судорожно схватила обеими руками его руку, — все-таки мы друзья, не правда ли?» Вся кровь прихлынула к сердцу графа, побледневшего как смерть, затем бросилась ему в лицо и на несколько секунд заволокла его глаза туманом, как бывает с человеком, у которого кружится голова. «Разумеется, сударыня, — отвечал он, — почему бы нам не быть друзьями?» Этот тон был так далек от того, чего жаждала Мерседес, что она отвернулась со вздохом, более похожим на стон. «Благодарю вас», — сказала она. И она пошла вперед. Они обошли весь сад, не проронив ни слова. «Граф», — начала вдруг Мерседес после десятиминутной молчаливой прогулки, — «правда ли, что вы много видели, много путешествовали, много страдали?» «Да, сударыня, я много страдал», — ответил Монте-Кристо. «Но теперь вы счастливы?» «Конечно», — ответил граф. «Ведь никто не слышал, чтобы я когда-нибудь жаловался». «И ваше нынешнее счастье смягчает вашу душу?» «Мое нынешнее счастье равно моим прошлым несчастьям». «Вы не женаты?» «Женат?» — вздрогнув, переспросил Монте-Кристо. «Кто мог вам это сказать?» «Никто не говорил, но вас несколько раз видели в опере с молодой и очень красивой женщиной». «Это невольница, которую я купил в Константинополе, дочь князя, которая стала моей дочерью, потому что на всем свете у меня нет ни одного близкого человека». «Значит, вы живете одиноко?» «Одиноко». «У вас нет сестры, сына, отца?» «Никого». «Как вы можете так жить, не имея ничего, что привязывает к жизни?» «Это произошло не по моей вине, сударыня. Когда я жил на Мальте, я любил одну девушку и должен был на ней жениться. Но налетела война и умчала меня от нее, как вихрь. Я думал, что она достаточно любит меня, чтобы ждать, чтобы остаться верной даже моей могиле. Когда я вернулся, она была уже замужем. Это обычная история каждого мужчины старше 20 лет. Быть может, у меня было более чувствительное сердце, чем у других. Я страдал больше, чем страдал бы другой на моем месте. Вот и все».